Глава 23. Похищение Юли. Юля категорически отказалась оставаться в лагере одна, не отходя от Михаила ни на шаг. Было решено отправить ее с Мишей к противоположному берегу на лодке, искать пещеры. А Николай, Вадим и Борис Яковлевич решили отправиться в лабиринт. Собрав в дорогу только самое необходимое, все остальное спрятали в кустарнике, завалив хвоей. Ночью почти не спали, вслушиваясь в окружающую тишину. С первым просветлением на небе все встали. Снова стоял густой туман, сквозь пелену которого просматривались лишь смутные очертания стволов деревьев. Плотно позавтракав, стали собираться по своим маршрутам. Подкачав поплотнее лодку, Николай помог Михаилу донести ее до воды. Озеро вновь отступило, оголив скользкие камни. «Николай, а вам хорошо без бороды?» «Вы помолодели лет на 10», — сказала Юля, разглядывая побрившегося Николая, и, уловив его ухмылку, добавила. «Серьезно». «Спасибо. Пожалуй, учту на будущее». Вновь усмехнувшись, ответил Николай, покосившись на Михаила. Тот тоже усмехнулся. «На, возьми», — сказал Николай Михаилу, тайком кладя тому в карман гранату. «Надеюсь, что не пригодится. Но чувствовать себя будешь с ней поувереннее». «Спасибо. Вернемся, верну». «Мальчики, вы что там шепчетесь?» «Я в нее одна боюсь», — сидя в лодке, запричитала Юля. Посадив их в лодку и оттолкнув от берега, Николай еще долго всматривался в размытые очертания удалявшихся Юли и Михаила, пока они не растворились в тумане. Тяжело вздохнув, со щемящим чувством в груди, Николай пошел к лагерю, не представляя еще, что ждет всех их впереди. Собаки резво побежали за хозяином по берегу озера, едва угадывающимся в туманной пелене. Николай изредка останавливался, поглядывая назад. Борис Яковлевич и Вадим явно за ним не поспевали. К скале, за которой был подъем в гору и пещера, они подошли без излишней спешки. Николай, внимательно осмотрев возвышенность за камнем, вернулся к дожидавшимся его товарищам. «Вроде ничего подозрительного. Немного передохнем и в путь». «Рюкзак свой мне отдайте, Борис Яковлевич», — твердым голосом, не требующим возражений, сказал Николай. «Спасибо, я сам, он легкий», — попытался немного поартачиться профессор. Но Николай без лишних слов отобрал у него мешок, приказав пополнее наполнить фляги водой. «Сколько мы там будем плутать, неизвестно. Так что запасаемся водой впрок», — приказал Николай, сам наклоняясь к воде. Рядом наполнял флягу Вадим, после чего стал наполнять бутылку, которую достал из рюкзака. Борис Яковлевич и Николай с живым интересом посмотрели на лаборанта. «Ну ты, Вадик, молодец. Бутылочку из-под коньяка прихватил». Николай явно был доволен находчивостью лаборанта. «Я тоже подумал. Дорога дальняя. Вода всегда пригодится. Это без еды можно долго продержаться. А вот без воды...» «Без воды и ни туды, ни сюды», — убирая в рюкзак бутылку, пропел Вадик. Собаки тоже локали воду впрок, осторожно спустившись к озеру по скользким камням. Уровень воды не сильно отступил по сравнению со вчерашним днем. Но, тем не менее, туман был достаточно густым. Ступени, уходившие в гору, словно уводили в облака или в небо, или вообще в иную реальность. «Знаете что, Николай?» — спокойно заговорил профессор. «Я вот что подумал. А ведь лабиринт в пещере может быть коридором времени, который может нас вывести куда угодно. Так что не факт, что мы снова вернемся в свое время и даже в свое измерение». Николай с удивлением и непониманием посмотрел на Бориса Яковлевича, не зная, что ответить. А профессор пояснил. «Вчерашний рассказ Михаила меня в этом окончательно убедил. Я всю ночь над этим думал. Те люди, которых увидел Миша, были из параллельного измерения, которое на некоторое время пересеклось с нашим. А изменяющийся уровень воды в озере каким-то образом влияет на эти процессы. И слава Богу, что мы разделились. Быть может, хоть кому-нибудь из нас удастся вернуться домой и поведать миру об этих тайнах Черного озера». «Вы по-прежнему думаете, Борис Яковлевич, что нашему миру это нужно?» — Я что-то в последнее время стал в этом сильно сомневаться. Для того, чтобы понять изменчивость и многогранность мира, не обязательно куда-то ехать или лететь. Весь мир и вся Вселенная уже находятся в нас. И только в нас. Нужно прежде всего познать самого себя. А современное человечество слишком сильно обленилось, уповая лишь на прогресс, который на самом деле стал для нас регрессом. Мы перестали ходить босиком по земле, пить чистую воду, смотреть на звезды. А ведь звезды – это глаза нашей души. Земля – это энергия жизни, дающая нам внутренние силы. А вода – проводник информации, которой мы себя заполняем. Закончил свой монолог Николай, делая первые шаги по ступенькам вверх. Я где-то слышал фразу «через тернии к звездам». В нашем случае тернии – это, наверное, лабиринт, ждущий нас впереди. А в темных пещерах мерцает наш лучик надежды. Символично. Свет и тьма, как сущность нашей жизни, попытался пофилософствовать Вадим, шагая вверх за Николаем. Сзади тяжело дышал профессор, старавшийся не отставать. На плато они поднялись на одном дыхании. Николай, сбросив рюкзаки, присел на камень, дожидаясь остальных. Последними приковыляли собаки, подгонявшие Бориса Яковлевича. «Так, Вадик с собаками ждет нас здесь. Будь внимательным. Как только услышишь в конце коридора шум, бросай фаер. Сам не лезь и не высовывайся. Мало ли, вдруг это не мы будем. Если что, стреляй в пол пещеры. Эхо тут такое, что мы даже в преисподней услышим. Ну, а если нечисть какая полезет, надеюсь, испугается и убежит». Пошутил Николай, протягивая Вадиму конец веревки. «Не дрейфь. Тяни за веревку, если до вечера нас не будет. Только смотри, не оборви. Это наш путеводитель обратно». Хлопнув лаборанта по плечу и приказав собакам ждать его здесь, Николай шагнул в пещеру, зажигая фонарик. Следом шагнул Борис Яковлевич. Но потом, что-то вспомнив, остановился и, повернувшись к Вадиму, негромко сказал: «Если мы вдруг не вернемся, сам в пещеру не лезь. Возвращайся в лагерь и ищите с Михаилом и Юлей другой выход». Пещера поглотила профессора, донеся до Вадика его последние слова слабым эхом. Через несколько минут стихли последние отзвуки шагов ушедших во мрак товарищей. Он сел спиной к большому камню, положив рядом карабин, намотав конец веревки на небольшой камень. Осознав, что он остался один, Вадиму стало немного жутковато. Михаил подгребал к противоположному берегу осторожно, всматриваясь в непроглядную пелену. Юля по его приказу пускала ракеты, подсвечивая скалы. Вскоре они оказались у вертолета. Крылатая птица наполовину была в воде. Юля с восхищением смотрела на мертвый кусочек цивилизации, забытый кем-то в этом диком месте. Михаил проплыл вдоль вертолета поближе к пещере, до которой в прошлый раз не дошел. Спрыгнув в воду, он подтянул лодку и крепко привязал веревку к большому камню. Закрепив у пояса нож и взяв карабин с рюкзаком, Михаил поднялся в расщелину, направившись в сторону предполагаемой пещеры, приказав Юле дожидаться его в лодке. «Ты, если что, стреляй из ракетницы, а я постараюсь далеко не заходить. Проход в пещеру осмотрю и вернусь». «Хорошо». «Хорошо», эхом отозвалась Юля. Ход в пещеру был довольно большим, но со стороны озера его прикрывал выступ скалы. Он шел по пояс в воде, с трудом делая шаги на ощупь. Вот показался черный проем пещеры. Михаил зажег фаер, держа его над головой. Вход в пещеру был ступенчатый. Через несколько метров вода едва доходила до колен, и идти стало намного легче. Затем пол пещеры стал резко уходить вверх, и вода отступила. Через несколько метров коридоры разделились на два рукава. Михаил пошел направо. Через сотню метров снова под ногами стала хлюпать вода, постепенно доходя ему до колен. И еще через пару сотен метров Михаил вдруг резко провалился в яму без дна. Падая, он упустил свой карабин, Рюкзак тоже оттянул его вниз. Хорошо еще, что он не выпустил из рук Файр. Скинув с плеч тяжелый рюкзак, Михаил вынырнул. Дальнейшее движение вперед было уже невозможным. Отдышавшись, он побрел назад к выходу. Михаилу почему-то показалось, что он плутает в пещере уже давно, потеряв счет времени. Снова стало сухо, он дошел до второго рукава, решив свернуть на этот раз влево. Но от переулка он успел отойти недалеко, как сзади послышалось эхо крика. Михаил прислушался, эхо донеслось до него сильнее. Крик был похож на Юлин, только очень глухой, словно откуда-то снизу. Михаил рванул к выходу. Через несколько сот метров вода снова стала доходить до колен. Михаил споткнулся и упал в воду, уронив Файр. Поднявшись, он достал из кармана фонарик и посветил вокруг. Впереди, метрах в пяти, Михаил увидел выступ, за которым был небольшой проход, ступенями уходящий вверх. Когда он шел сюда, то прохода не заметил. И это было не мудрено, так как со стороны входа в свете Файра проход затенялся выступом. Михаил остановился в замешательстве. То ли идти назад к лодке, то ли в этот проход. Он снова прислушался, для чего-то погасив фонарь. Михаил простоял неподвижно минут 5-7, стараясь привыкнуть к темноте и обострить свой слух. Глаза всматривались вглубь тоннеля, ничего не видя. Однако слух стал обостряться. Со стороны озера было тихо, а из вновь открывшегося коридора послышались отдаленные шаги. Михаил осторожно пошел на звук, не включая фонаря. Пройдя метров 30, вдоль стены на ощупь он снова остановился и прислушался. Шагов стало несколько, и они приближались. Затем резко завоняло морской шкурой, как от козлятины. Михаил не выдержал и включил фонарик, направив луч света туда, откуда были слышны шаги. При этом он присел, крепко сдавив в левой руке нож. В свете луча промелькнули огромные мохнатые существа, отбрасывая еще большие тени. Ближайшее существо, похожее на огромную гориллу, ринулось на Михаила, махнув своей лапой над его головой наугад, так как было ослеплено лучом фонаря. Михаил сделал выпад навстречу, наотмашь резанув существо по ногам. Не дожидаясь результата своего выпада, он побежал к выходу, на ходу пряча нож в ножны и доставая из кармана гранату. Позади послышался дикий рев и шум падающего тела, затем еще одного, но более глухого. Скорее всего, второе существо споткнулось об упавшее первое, подрезанное им. Достав гранату, Михаил на ходу выдернул зубами чеку и кинул ее позади себя. Выскочив к ступеням основного коридора, Миша прыгнул, отскакивая за выступ. И в этот же миг раздался взрыв и грохот падающих камней. Эхо разнесло этот грохот по всем подземным коридорам, оглушив и его. Накрывшая Михаила пыль забила уши и глаза, заскрипев даже на зубах. Через некоторое время, протерев глаза и придя в себя, Михаил пошел к выходу из пещеры. Шагов сзади уже не было. Когда он спускался по коридору пещеры к самому выходу, вода уже была ему по грудь, и она прибывала. Выйдя на свет, Михаил зажмурился и нырнул, проплыв несколько метров под водой. Вынырнул он метрах в 10 от пещеры. Осмотревшись, он не нашел лодки, ее не было. А у вертолета были видны только лопасти. Туман уже почти рассеялся, зависнув над озером густым тяжелым облаком, сквозь которое пробивался хмурый свет. «Где же Юля?» Озираясь по сторонам, задал себе вопрос Михаил и тут же сам на него ответил. «Наверное, испугалась и уплыла. Наверное, эти твари ее напугали. Вот она и закричала». Еще раз осмотревшись и не увидев ничего, кроме черных скал, Михаил нырнул и поплыл к противоположному берегу. Вода смыла с него грязь подземелья и, придав сил, доплыв до середины, он повернулся на спину, решив плыть так, чтобы как можно меньше тратить сил. Николай и Борис Яковлевич, дойдя до большого зала пещеры, остановились. Фаер, оставленный в прошлый раз у входа в зал, пропал, что навеяло на мысли. А они тут не одни. Чтобы не плутать на случай обрыва веревки, Николай предусмотрительно взял с собой меловой камень, написав на стене коридора «Выход к озеру», а со стороны зала поставил крупную букву «В». «Ну что, профессор, будем разделяться или как?» – спросил Бориса Яковлевича Николай, доставая из рюкзака еще один моток веревки. Ведь он уже знал ответ. «Конечно же, будем. Или как, в данном случае, неуместно. Тогда прошу вас, выбирайте свой путь», – предложил проводник, привязывая к основной веревке другую, только что вынутую из рюкзака, и передавая моток профессору. Борис Яковлевич подошел к пятому от выхода коридору и, повернувшись к Николаю, хотел что-то ему сказать, но тут сильный грохот раздался где-то глубоко в горе, выскакивая изо всех коридоров гулким эхом, но почему-то с разными временными промежутками. «Ого! Кажется, начинается землетрясение», – слегка удивленно проговорил профессор, остановившись у выбранного входа. «Или взрыв», – подумал Николай, подходя к Борису Яковлевичу, а вслух сказал. «Я напишу на входе вашего коридора значок, ну, чтобы, если вдруг что, было понятно, куда вы пошли». И Николай нарисовал у входа в коридор знак X1. «Спасибо, Николай, вы очень предусмотрительны. Жаль, что это не пришло мне в голову. Мне было приятно с вами работать. Если выберемся, приезжайте ко мне в гости», сказал профессор, обнимая проводника. «Ну, в самом-то деле, Борис Яковлевич, перестаньте. Мы еще живы, и нас так просто не одолеть. Ну что вы, ну хватит, а то как на похоронах. Не для того нас всех судьба здесь собрала, чтобы размазать об эти скалы. Все будет в норме. Я еще к вам приеду». Борис Яковлевич его не дослушал. Он уже входил в тоннель, скрывая свои слезы, навернувшиеся от слов Николая. Профессор уже осознал скорбность их положения, понимая, что найти в этих лабиринтах нужный им коридор – это даже не иголка в стоге сена, а все равно, что искать колибри в дебрях Амазонки. Но он не жалел ни о чем. Он был счастлив, что провел несколько дней в компании этого, как оказалось, молодого человека, особенно после того, как он побрился. Так профессор шел несколько минут, погруженный в свою думу, не сильно замечая рукава и ответвления от основного коридора. Он просто шел, куда глаза глядят или куда выведет кривая, начиная осознавать смысл этих сакральных высказываний. Николай выбрал тот коридор, из которого эхо взрыва вырвалось самым последним. Он написал при входе знак X2 и смело пошел вперед. По выбранному коридору он шел долго, не видя никаких ответвлений. Тоннель то поднимался вверх, то, повернув, стал плавно уходить вниз, словно путая идущего по нему путника. После очередного поворота тоннель расширился, уходя двумя рукавами в разные стороны. А посередине, чуть впереди, в глубокой нише, был крутой спуск со ступенями. Николай растерялся, остановившись в раздумьях. Интуиция молчала. Разум тоже не мог принять нужного решения. Пауза затянулась. Вдруг в боковом коридоре справа послышались шаги. Николай, выключив свет, нырнул в нишу. Через несколько секунд мимо него в темноте что-то прошмыгнуло. И еще через несколько секунд пробежало несколько человек с факелами. Николай не успел их разглядеть, прячась от света факелов, увидел лишь удаляющиеся тени. Выбор был сделан сам собой. Он стал спускаться по ступеням вниз, оставив на стенке ниши надпись «Факельщики». Прохладный воздух подземелья, прикосновение к сырому холодному полу, внезапно наступившая глубокая тишина и абсолютный мрак создавали особое настроение тяжелым камнем, навалившись на сердце, отчего оно стало биться сильнее прежнего. А его стук отдавался в голове с такой отчетливой силой, словно стучало не сердце, а отбойный молоток. Николай ощущал себя в совершенно ином мире, чуждом его природе, мире подземном, таинственном и загадочном, который своей неизвестностью волновал его до глубины души и даже до мурашек, наполняя внутренности Николая холодком мистического трепета перед той громадой каменной скалы, в глубине которой он находился. Пещеры и лабиринты, по которым он бродил, не выглядели какими-то природными пустотами, образовавшимися в геологическую эпоху, а имели явно искусственное происхождение. Уж больно они были правильными и замысловатыми одновременно. Николай шел подавленный и растерянный, не ведая, куда бредет и что ищет, ибо он потерял не путь, а жизненные ориентиры. Он стал терять нить бытия, не понимая, где реальность, а где мираж. А время вообще приобрело абстрактное состояние, словно его и не существовало вовсе. Вадик испугался, услыхав гулкое эхо взрыва, вырвавшееся из гортани пещеры. Он был в растерянности, не зная, что предпринять. Через несколько минут, придя в себя, он понял по звуку приглушенного эха, что эпицентр исходил откуда-то из глубины горы. Вадим, зайдя на несколько метров вовнутрь пещеры, смотрелся во мрак коридора. Было темно и тихо, словно ничего и не было вовсе. Постояв немного в нерешительности, он вернулся. Собаки стояли у самого входа, навострив уши. Выходя из пещеры, Вадик их погладил, приговаривая: «Все хорошо, глупенькие, все будет хорошо. Скоро хозяин ваш вернется, и мы пойдем в лагерь ужинать. Все будет хорошо». Вадик присел к камню, обнимая собак, которые, подсев к нему, так и сжались к его ногам. Вскоре от волнения и напряжения ожидания Вадим уснул, проснувшись лишь далеко за полночь. Встав и протерев глаза, Вадим осмотрелся. Луна, пробивавшаяся сквозь пелену облака, создавала легкий полумрак. Собаки лежали поодаль, охраняя сон Вадима. Одна у входа в пещеру, а другая у ступеней. Вадик, поняв, что ушедшие задерживаются, стал тянуть за веревку. Не рассчитав усилий, он поскользнулся, упал и порвал ее. Наматывая остаток на руку, он вытянул примерно 200 метров. Расстроившись еще больше, Вадим почувствовал, что очень сильно хочет есть. Достав из рюкзака бутылку воды и сухари, он вспомнил про сырок. Порывшись в чреве своего рюкзака, Вадик торжественно достал затвердевший сырок «Дружба». Очистив его от фольги, он разломил сыр на 3 части, одну оставив себе, а 2 других кусочка протянув собакам. Те радостно подбежали к Вадиму, тоже проголодавшись. Запив сухари и кусочек сыра водой, Вадик стал вслушиваться в окружающие его звуки. Но тишина была жутчайшая. Просидев всю ночь на ступенях уступа, под утро Вадик заснул снова, сморенный нервным перенапряжением. «Ведь нет ничего хуже, чем ждать и догонять», как гласит мудрая народная поговорка. Разбудил его настороженный рык собак, которые стояли у входа в пещеру и, ощетинившись, грозно рычали. Схватив карабин, Вадим приблизился ко входу в пещеру. «Если бы это были свои, то собаки вряд ли бы стали рычать», подумал лаборант, всматриваясь в темноту, но при этом не видя ничего подозрительного. Вдруг затхлый вонючий запах ударил ему в нос. Собаки зарычали еще злобнее, а их рык эхом отозвался из глубины коридора, усиливая свою мощь на входе. Потом собаки заскулили и рванули по ступеням вниз. Вадик, почувствовав опасность, выстрелил в пещеру, как велел Николай, и кинулся вслед за собаками.